Глава 16. Рисунки любви. Когда мы оказались в длинной очереди, уставшие люди, увидев Алису с коробкой в руках, запачканных в крови, пропустили нас. Возможно, в этот момент мы выглядели как два испуганных ребенка. На указательном пальце засох сгусток, похожий на глубокую рану. На бледных щеках осталось несколько темных пятен, отпечатки грязных пальцев. Алиса испуганно озиралась. В голубых глазах плескался страх загораться. Два широких зрачка напоминали бездны. Люди с сочувствующими взглядами расступились перед нами. В небольшом помещении, отделанном светлым кафелем, нетерпеливо сидели хозяева и их домашние любимцы. Собаки, коты и даже морская свинка. Пес Корги, спрятавшийся у ног хозяина, дружелюбно поглядывал на меня и вилял хвостом. В воздухе витало напряжение. Большинству людей не терпелось вернуться домой. Некоторые же из них переживали за своих питомцев. В углу, на мягкой скамейке, я заметил пожилую женщину, прижимавшую белую кошку к груди. Она гладила ее по холке и приговаривала: «Ну-ну-ну, моя хорошая, все будет хорошо». «Все будет хорошо», — повторил я. Алиса вручила коробку с Горацием ветеринару в белом халате. Когда молодой мужчина с тенями усталости под глазами коснулся ладонями блестящих боков коробки, Алиса недоверчиво сжала пальцы на картоне и потянула ее к себе. Несколько секунд она стояла неподвижно, будто оценивая мужчину, и кивнула. Я разглядывал его синие хирургические перчатки, чтобы отвлечься от дурных мыслей. Он бережно взял коробку. «Он не может умереть», — сказал я, останавливаясь взглядом на бейджике, прикрепленном к халату мужчины. Я вглядывался в черные аккуратные буквы, и это меня успокаивало. «Он не может». Смерть Горация положила бы конец всем надеждам. Его смерть навсегда бы разделила нас с Алисой. В последние дни между нами разверзлась пропасть, огромная и невидимая. Любые слова, сказанные мной, не долетали до сестры. Их поглощала эта пропасть. Я говорил с ней. Я чувствовал ледяное касание ветра, поднимавшееся с черного дна бездны. Я стоял на краю пропасти. Алиса говорила с ветеринаром, но я не слышал голосов. Их рты открывались беззвучно, они напоминали декоративных рыбок за толстым стеклом аквариума. Горация отнесли в светлую операционную комнату. Из операционной ввели две бежевые двери с табличкой «Вход только для персонала». На черную лапу Горация ставили катетер. Пушистый бок со слипшейся шерстью медленно поднимался и опускался. «Борись, друг», — мысленно просил его я, — «не умирай». Я сел на скамейку с мягкими подушками, находящуюся под плакатом о поиске клещей в шерсти животных. Молодой парень, сидевший на краю скамейки, встал и пересел в противоположный конец, ближе к ресепшену. Длинная стойка, за которой стояла приветливая девушка, переходила в витрину, сделанную в виде буквы «Г». Глянцевый плакат с пушистым котом наполовину стены рекомендовал приобрести немецкий корм. Люди в очередях уткнулись в телефоны. Стеклянные витрины пестрили лекарствами, игрушками и кормом. Я заметил напечатанное на бумаге предупреждение крупным шрифтом. Продажа антибиотиков для животных только по рецепту врача. Я вслушивался в голоса. Они звучали, как белый неразборчивый шум. Прямо сейчас ветеринары боролись за жизнь Горация. Я представил острые скальпели, перепачканные в крови, и железные подносы с инструментами. Когда женщина, сидевшая напротив меня, чихнула, я вздрогнул, словно невидимый скальпель вонзился в мою плоть. Я закрыл глаза, переводя дыхание, и почувствовал рядом с собой движение. Алиса невесомо, как дуновение ветра, опустилась на скамейку. Мы молчали, нервно поглядывая на время. Алиса сдирала ногтями засохшую кровь с ладоней. Звук соприкосновения ногтей с кожей вызывал неприятные мурашки на затылке. Время тянулось медленно, как жвачка, прилипшая к подошве. Иногда медсестры в белых халатах, безучастные к волнению, витавшему в воздухе, вызывали на прием хозяев с животными, и те быстро возвращались. «Он не может умереть», — снова повторил я, разглядывая светлую плитку под ногами. В швы между плиток въелась грязь, принесенная сотнями подошв. Я стучал пальцами по колену и считал секунды. «Он не умрет», — тихо сказала Алиса, не поворачиваясь. Она по-прежнему сидела неподвижно, словно восковая фигура, а ее лицо не выражало никаких эмоций. Мне показалось, что Алиса не моргала. Это выглядело так, будто она обращалась не ко мне, а к пустоте перед собой. Последние дни Алиса не желала со мной разговаривать. Мы отталкивались друг от друга. Внутри нас бились похожие сердца, качая одну и ту же кровь. Но мы не могли склеиться, будто два осколка от разных ваз. Мы всегда были разными, но сейчас это ощущалось особенно сильно. Я помнил, Алисе было противно. Я предал нашу связь. Он не умрет. Он не может умереть, это же Гор. Я кивнул, соглашаясь, и взглянул на Алису. Нижняя губа слегка дрожала, словно Алиса собиралась заплакать. Спутанные волосы, заправленные под водолазку, обрамляли перепачканное лицо. «Там есть туалет, прямо и налево», — ответил я. «Можешь сходить умыться. У тебя руки в крови». «Он не умрет», — повторила Алиса дрожащим голосом. Сейчас Алиса больше всего напоминала мне маму, и это сходство пугало. «Он не умрет», — сказал я то, что Алиса хотела услышать. «Идем». Я встал, собираясь приобнять Алису за плечи, но быстро отдернул руку. Я не знал, как она отреагирует на мое касание, поэтому просто кивнул, и Алиса медленно поднялась. Сейчас она не была похожа на прежнюю себя. Заплаканные глаза, бледная кожа и поникшие плечи. От Алисы, любившей находиться в центре внимания, остался только яркий след в виде темно-лиловой помады на губах. Мы молча дошли до туалета. Алиса бесшумно скользила по кафелю, подобно призраку, не оставляя следов. Я стоял у холодной стены, скрестив руки на груди, пока Алиса умывалась. Она брызгала на лицо ледяную воду и стирала помаду, будто темный слой на губах причинял ей физическую боль. Когда Алиса закончила, кожа вокруг ее рта покраснела. Я видела, как его сбили. Просто сбили и уехали. Оставили умирать на дороге. «С ним все будет в порядке», — быстро успокоил ее я, глядя в отражение в заляпанном зеркале. «А с нами?» Вопрос повис в воздухе без ответа. Я молча пожал плечами, и Алиса, не оборачиваясь, посмотрела на меня в отражении. Наши взгляды встретились. В осунувшемся лице и в хрупкой фигуре я неосознанно искал сходство, доказательство, что мы все еще были семьей. «Все еще», — мысленно повторил я и заметил, что сочетание слов «все еще» носило оттенок безысходности. Обычно так говорили, когда все хорошее должно закончиться. «Я все еще тебя люблю», «Я все еще в тебя верю», «Я все еще...» Каждое «все еще» неизменно сменялось безразличием. Когда человек произносит «все еще», можно начинать отсчитывать секунды до неминуемого конца. «Все еще» — это бомба замедленного действия, которая обязательно взорвется и ранит тебя осколками. Кажется, кто-то говорил, что во время апокалипсиса выживем только мы и тараканы. Я усмехнулся, но получилось совсем невесело. Уголки рта опустились, будто их тянули вниз железными крючками. «Ты разговаривал с Киром?» Она сорвала бумажное полотенце и вытерла руки. Я отвел взгляд. «Нет, не разговаривал». Алиса тщательно до красноты вытирала лицо, а я разглядывал трещины в кафельных стенах. «Я не знала, что ты такой. Ты ничего не говорил. Я и сам не знал, кто я. К тому же...» Я замолчал, подбирая слова, но ни одно из них не казалось мне правильным. «Не важно, кто тебе нравится. Важно, почему». Алиса молча кивнула. Я повернул дверную ручку, и мы вновь оказались в светлом помещении. Мы были не самой образцовой семьей, но все же мы ею были. Когда дверь хлопнула, Алиса подскочила с места, словно только и ждала этого звука. К нам подошел ветеринар. Я отстраненно слушал их разговор. Наркоз, сломанная лапа, внутреннее кровотечение, разбитая мордочка, гематомы и ушибы. Наш Гораций победил смерть. Я ощутил легкость, и вместе с ней на меня навалилась слабость, будто я не спал несколько суток. Будто все последние дни были затянувшимся кошмаром. Через полчаса мы вернулись домой без Горация. Его придется забрать только завтра, когда угроза жизни окончательно отступит. Сейчас он лежал под капельницей. Я верил, что с ним больше не могло случиться ничего плохого. Он вернется домой на Черепаховую гору. Он будет жить. Когда я перешагнул порог дома, то быстро поднялся к себе, на ходу скидывая кроссовки, и рухнул в кровать. Усталость сковала меня и лишила возможности двигаться. В эту секунду я ощущал себя кем угодно, но только не человеком. бесформенным сгустком, маленькой точкой в огромной вселенной. Вселенной не было дела до ничтожной точки. Я проспал несколько долгих часов и проснулся с головной болью. Время снова дало ход. Сердце Горация билось. Я вслушивался в тиканье настенных часов и смотрел в потолок. Он являлся преградой к мертвым холодным звездам. Я хотел подняться к ним над черепичной крышей и стать таким же равнодушным и далеким от всего мира. Я хотел наблюдать за миром, но не соприкасаться с ним. Элла твердила: «Нельзя жить без надежды». Я верил, у нас все наладится. Всегда налаживалось. Наша семья напоминала мне одинокую лодку без паруса, дрейфующую в море. Ее подбрасывало на волнах, заносило в стороны и сильно качало, но лодка всегда оставалась на плаву. В нашей семье никогда не было абсолютно хорошо или абсолютно плохо. «Не бывает света без тьмы», — вспомнил я слова Эллы. «И любви без боли». Может быть, она права. Утром мы забрали Горация. Белый бинт ярко выделялся на фоне черной шерсти. На стесанном подбородке виднелась тонкая розовая кожа и красно-коричневая корка. Когда Гораций пытался медленно встать на лапу, он тут же падал и шипел, никого не подпуская. Алиса не отходила от него. Он был нашей надеждой. Мы решили поужинать вместе. Алиса села напротив меня, и я воспринял это как маленький сигнал, вспыхнувший зеленым светом. Она когда-нибудь примет то, что случилось. Может быть, она поймет меня. Сейчас я хотел этого больше всего на свете. С Горацием все будет хорошо. Мама поставила на стол пузатый чайник. За стеклом плавали крупные черные чаинки. Мягкий аромат заполнил кухню. У всех все будет хорошо. Жизнь не бывает справедливой. Повторил я слова мамы и налил себе крепкого чая в любимую кружку. Я наблюдал, как на черной поверхности расползалась белая пленка. Нужно привыкать и трезво смотреть на жизнь, а желательно вообще никогда не подниматься к солнцу, как Икар, и летать только у земли, чтобы не спалить крылья. Я поднес кружку ко рту и, медленно, смакуя каждое движение, подул на ее поверхность. Мама желала, чтобы я стал человеком без души, и я действительно мог им стать. Алиса покачала головой, не глядя на меня, и посмотрела на Горация. Тот лежал на цветастой подстилке, не шевелясь. Ветеринар прописал ему антибиотики, перевязки, мази и полный покой. Мама не хотела признаваться, но она тоже привязалась к коту. Я видел ее обеспокоенный взгляд и напряженные плечи. После сказанных слов я ждал одобрения мамы, ведь она всегда мечтала, чтобы я мыслил, как она. Я была не права. Звякнув вилкой по тарелке, я удивленно уставился на маму. Ее лицо, в отличие от моего, выражало спокойствие. Тонкая морщинка между бровей придала ей строгости. Мама одним движением пригладила каштановые волосы и остановила на мне задумчивый взгляд. Я почувствовал себя прикованным к стулу. Я во многом была не права. Хочу исправить свои ошибки. Я наблюдала за вами и видела, как вы выросли, какими большими вы уже стали. Мама перевела взгляд с меня на Алису. Часто я была плохой матерью, но я надеюсь, что вы сможете когда-нибудь меня простить. Я ответил молчанием. Алиса последовала моему примеру. «Матвей, я вижу, как тебя что-то мучает, но ты не хочешь обсуждать это со мной. Ты мне не доверяешь?» «Есть причины», — коротко ответил я, размазывая салат вилкой по тарелке. Яичница оказалась пересоленной, Алиса оставалась безучастной. «Но есть ли причины тебе доверять?» Теперь молчала мама. Голубые глаза казались стеклянными. «Почему он ушел?» Мне не нужно было уточнять, о ком именно я говорил. Этот вопрос давно беспокоил нас. Прошло много лет, но мы никогда его не обсуждали. Я до сих пор помнил тот день. Помнил крики мамы, помнил, как нечаянно увидел порезы на бедрах Алисы. Она резала себя, чтобы боль просочилась сквозь раны и улетучилась. Старые шрамы наверняка давно побелели и затянулись, но мы все еще слишком хорошо помнили ощущение пустоты после его ухода. Все сложно. Такой ответ я слышал десятки раз. Не стоило надеяться на откровенность от мамы. Ее слова были пустым звуком. Я встал из-за стола и отодвинул тарелку с едой. Деревянные ножки стула с неприятным скрипом царапнули по полу. «Матвей, постой!» Я не собираюсь это слушать. Ты просишь доверия, но сама никогда ничего не рассказываешь. Говоришь заученными фразами, от которых уже тошнит. Хватит, я больше на это не куплюсь. Я развернулся и немного помедлил, ощущая спиной растерянный взгляд. Я изменила ему. После того, как наш сын умер, мне трудно объяснить, что я чувствовала. Я замер. Алиса отставила кружку с чаем. Ваш отчим охладел ко мне. Впервые поднял на меня руку за то, что я не приготовила ему ужин. Я не виню его, он переживал потерю сына. Все рушилось на моих глазах, и я ничего не могла с этим сделать. Он винил меня в случившемся, в его смерти. Но главное, я была безразлична ко всему. Мне хотелось днями и ночами лежать, не вставая с кровати, и смотреть в потолок. Отчасти я понимал ее чувства. Я сжал кулаки и обернулся. Бледная мама, словно призрак, легонько качалась из стороны в сторону, перебирая пальцами белую скатерть. Я совершила ошибку. Совершила ошибку, и он ушел. «Значит, это ты виновата, что он бросил нас?» Алиса с вызовом посмотрела на маму. «Я виновата». Согласилась она, и по ее щекам потекли слезы. «Я во всем виновата». Я до сих пор помнил крик мамы, помнил разбитое окно и дрожь по всему телу. Помнил обиду на отчима. Я не понимал, почему он ушел. Винил себя. Наверное, я был плохим сыном, просыпаясь, повторял я каждое утро. Наверное, он не захотел быть моим отцом. Я заслужил это. Я заслужил все самое плохое в мире. С такой установкой я жил годы. Сейчас я ясно осознавал. Никто не заслуживал такой жизни. Любовь вообще не нужно заслуживать. Тебя либо любят, либо нет. Дни и недели, проведенные в чувстве вины, были впустую. Может, тогда расскажешь, кто твой новый хахаль? Алиса крепко сжала вилку в руках до побелевших костяшек. Что? Мы все знаем. Знаем, что у тебя кто-то есть. Был. С отчаянием ответила мама. По щекам текли слезы, но мама выглядела отстраненной к миру. Казалось, ее взгляд обращен в себя. После разговора с тобой в саду, Матвей, я долго думала. Я считала, что не умею жить в одиночестве, что мне кто-то нужен. Мама прикрыла лицо ладонями и шумно выдохнула. Она беззвучно плакала. Вены на ее ладонях вспухли, просвечивая зеленовато-голубыми линиями на бледной коже. На самом деле я поняла, что все это время мне нужны были только вы. Я выбрала вас и всегда буду выбирать вас. Мне не нужен мужчина, чтобы быть собой. Нам не нужен. Как вы познакомились? В продуктовом магазине. У меня порвался пакет, он помог. Все так стремительно завертелось, и я не знала, как вам рассказать. Да и не была уверена, что нужно. Снова бы поставила перед фактом, когда притащила бы его в дом. Алиса ехидно улыбнулась. Наверное, мы любили друг друга. Наверное. Я вопросительно приподнял брови. «Я не знаю, что такое любовь». Мама сгорбилась, словно наши вопросы ложились тяжелой ношей на ее плечи. «А сейчас? Сейчас вы любите друг друга?» «Может быть. Может быть, я не знаю. Тогда почему вы не вместе?» Я вспомнил одинокую Эллу, с нежностью перебирающую старые фотографии. Эти снимки — все, что у нее осталось от любви. Я не хотел, чтобы мама стала такой же, ведь все мы имели право на любовь и на счастливую жизнь. Матвей, ты и сам прекрасно понимаешь. Не все в жизни складывается так, как мы хотим. Мы редко бываем с теми, кого любим. Я думала над твоими словами и не хочу подводить вас снова. Когда я сказала, что нам нужно расстаться, он очень расстроился. Мама отерла слезы. Я вспомнил, как мистер Энн сжимал ее плечо. Может быть, он пытался ее удержать. Нам не позволяют обстоятельства, понимаешь? Я понимал. Алиса, внимательно слушая маму, нахмурилась и посмотрела на меня. Я чувствовал на себе ее цепкий взгляд. Алиса задумчиво и едва слышно стучала железной вилкой по краю тарелки. Тихое постукивание задавало ритм нашему разговору. Может быть, любовь сильнее обстоятельств, ма? Отстраненно сказал я. Мои слова на самом деле предназначались Алисе. Может быть, любовь стоит того, чтобы за нее бороться? Алиса уставилась в тарелку немигающим взглядом. Это звучит сказочно, Матвей. Но мы сами решаем, как будет выглядеть наша жизнь. Хочешь сказать, что ты не злишься? Мама подняла на меня заплаканные глаза. Она отерла слезы и постаралась улыбнуться. Бледные дрожащие губы едва выделялись на ее лице. Злюсь. Злюсь, потому что не сказала нам. Я дернул плечом. Но если ты по-настоящему его любишь, ма, если ты его действительно любишь, это твоя жизнь, и не нам решать, с кем тебе быть. Перед глазами я все еще видел одинокую Эллу. Тусклый призрак. Полгода назад я ответил бы совсем иначе, но сейчас в моей жизни многое изменилось. Я желал маме счастья. Неважно, от чего или от кого оно зависело. «Может быть, он тот самый человек», — тихо сказал я. «Тогда нельзя упускать его». «Правда так думаешь?» Мама медленно перевела взгляд на меня. Тушь осыпалась на высокие скулы черными комочками. «Да», — кивнул я. «Ты спрашивала меня про брата. Почему?» Я догадывался, но хотел услышать подтверждение. «У него остался сын от первого брака. Я рассматривала возможность. Может быть, мы когда-нибудь съехались бы. Но я выбрала вас, и мы расстались». Я не стал говорить, что мы знали о сыне мистера Н, о парне с дислексией. Ты раздавала свою любовь кому ни попадя, но на самом деле больше всех твоей любви нуждались мы. Алиса покачала головой и с упреком взглянула на маму. Теперь и она плакала, закрывая лицо руками. Все, что от тебя требовалось, — любить нас, уважать нас, доверять нам. Может, я никогда не была хорошей матерью, но я всегда любила вас. Да? Алиса усмехнулась. Помнишь мой первый рисунок, который я принесла из школы в подарок тебе на 8 марта? Конечно, не помнишь. Наверняка ты его выкинула и забыла. Я хотела стать художником, а ты разрушила мою мечту. С равнодушием разглядывала мои рисунки, которые я тебе приносила. А для меня это было так важно. Ты не верила в меня, не интересовалась, и однажды я тоже перестала верить в себя, как в художника. Мама вышла из кухни и бесшумной тенью направилась на второй этаж, осторожно ступая по широким ступенькам. Мы молча последовали за ней. Она поднялась в свою спальню и задумчиво остановилась перед комодом. Мы с Алисой стояли в дверном проеме. Я глядел на выцветшую репродукцию картины Караваджо. Кусочки скотча блестели в лучах солнца. Спальня казалась слишком пустой. Широкая кровать с крепкими ножками, тумбочка, комод и репродукция картины. Несколько цветных подушек, выделявшихся ярким пятном на фоне общего уныния. Мама, опустившись на колени, открыла нижний ящик комода и поманила нас жестом. Мы, как дикие зверьки, осторожно приблизились, медленно ступая на дощатый пол, будто тот был заминирован. Я встал за спиной мамы, с детским любопытством заглядывая через ее плечо. На деревянном дне ящика лежала толстая стопка листов. Я пригляделся. Это были наши детские рисунки. Я храню их с тех самых пор, как вы научились держать карандаш. Думала, ты все их давно выбросила. Алиса тихо выдохнула и опустилась на колени. Боже, что за уродство! Она улыбнулась, разглядывая детские каракули. Она достала несколько листов, и я увидел разноцветные линии. Мама и я, кривая подпись в углу листа. Наш дом и мы. Мама спасает нас от дракона и семья. У нас никогда не получалось понимать друг друга, потому что мы были слишком разными. Но это не мешало мне любить вас, а вам меня. Так почему же мы забыли об этом? Мама взяла рисунок. На белый лист упала слеза, размывая цветные лепестки нарисованной розы. Алиса обняла маму и теперь заплакала по-настоящему, выпуская застаревшую боль. Плечи ее содрогались от всхлипов. «Я люблю вас». Мама посмотрела на меня поверх головы Алисы. Я пытался вспомнить, когда последний раз слышал эти слова. «Я не могу обещать, что все будет хорошо, но мы можем попробовать, правда? Ты дашь мне шанс?» Мама глядела на меня. Я медленно кивнул и осел на пол. Мы все заслуживали второго шанса. Разглядывая рисунки, мы разговаривали до ночи. Алиса смеялась, вспомнив, как я упал с горки и разбил нос, когда хотел красиво съехать на виду у всех. Мама рассказывала, как мы любили слушать сказки и как я все время пытался предугадать конец, придумывая свои истории. Я чувствовал, мама еще далека от меня. Я злился, винил ее, обижался. Но она сделала первый шаг, и я готов был сделать шаг навстречу. В углу ящика я заметил вязаные пинетки, которые не пригодились, и сердце болезненно сжалось. С нами жил маленький призрак. Из распахнутого окна я ощутил невидимое прикосновение летнего ветра к плечам. Мне хотелось думать, что призрак сейчас был с нами. В тесной спальне мы делили на троих общие воспоминания. На четверых, мысленно поправил себе я. Нас всегда было четверо. Мама, Алиса, я и наш маленький призрак. Воспоминания делали нас семьей. С того вечера прошло несколько дней. Каждый раз я засыпал с мыслями о доме и о семье. Гораций медленно шел на поправку. Алиса ухаживала за ним, и иногда ей помогала мама. Они по-прежнему ругались, но их ссоры быстро затухали, как тлеющие огоньки в костре. Мы снова учились слушать друг друга. Алиса все еще не разговаривала со мной, но порой я чувствовал на себе ее долгие взгляды, как будто она хотела что-то сказать, но не решалась. Я ждал, позволяя всем мыслям в ее голове окончательно сформироваться. Я не выпускал из рук блокнота, записывая все слова, зудящие под кожей. Истории, жившие во мне, обретали материю. Они состояли из букв, слов и предложений, но я точно знал, что в них заключалась моя душа. У каждого человека должна быть надежда, и я писал о ней. Писал, надеясь, что и для меня в мире найдется тот самый человек. Однажды я проснулся от странного шума на первом этаже. Мне показалось, что я услышал голоса. Раннее утро не располагало к гостям. Одинокий дом на Черепаховой горе не любил посторонних. Шум вынудил меня подняться из кровати. Я быстро оделся, почистил зубы и побежал вниз на звук голосов. Алиса наверняка еще спала. «Не знал, что ты ждешь гостей!» Подняв взгляд, я увидел Кира и резко замолчал. Сердце пропустило удар. Он сидел с мамой на кухне за одним столом и пил чай из моей любимой кружки с фламинго. Я не знал, что меня удивило больше. Кир в нашем доме на Черепаховой горе или Кир, наливающий маме чай из заварника. На мгновение я решил, что до сих пор не проснулся и вижу сон. Я протер глаза, смаргивая утреннее наваждение, и прислонился плечом к дверному косяку. Наваждение никуда не исчезло. Напротив, оно стало ухудшаться. Мама взглянула на меня и жестом пригласила присоединиться. Теперь я считал, будто попал в кошмары. Разум моей матери захватила инопланетная дрянь. Я не двинулся с места и инстинктивно коснулся ладонью груди. Там когда-то висело медное перо. Этот жест стал привычкой. За моей спиной раздались шаги. Я обернулся и увидел заспанную Алису, которая терла кулаками глаза и зевала. «Кого еще принесло в такую рань?» Она заглянула через мое плечо и повторила мои действия. Замолчала и удивленно уставилась на Кира, державшего чайник в руках. Мы так и стояли, пока мама не нарушила тишину. «Похоже, этот молодой человек пришел к вам», сказала она будничным тоном и поднялась со стула. «Жаль, что вы так рано встали. Я как раз собиралась его обо всем расспросить». «Надо же! Какая удача!» Алиса первая вышла из оцепенения. «Пойду проверю клумбы в саду». Мама кивнула Киру и прошла мимо меня в гостиную, коротко коснувшись моего плеча. Через несколько секунд мы остались втроем. «Отмазки глупее не придумаешь». Алиса неловко улыбнулась и села за стол. На ней была надета пижама в клетку. Она пригладила волосы и пытливо посмотрела на Кира. «Ты пришел, потому что...» «Мать же умерла».